Глава 33. Варя. «Как он настроен?» — спрашиваю в трубку, прислонившись бедром к подоконнику. Арсений с визгами проносится мимо, едва сходу не снося детский стульчик. Ромка, размахивая плюшевой змейкой, бежит следом. «Он обижен, Варя», — говорит Юля приглушенным голосом, словно ее могут услышать. «Намекает и на мою вину тоже. Я постараюсь объяснить ему, что ты не виновата». «Ой, да какой уже смысл? Станис слушает только свою мать. А для нее я аферистка, которая обманом просочилась в аристократическую семью». Мой муж прилетел в город сегодняшней ночью и остановился у моей тетки. Через 2 часа в суде начнется заседание. «Я позвоню тебе, когда все закончится». «Варя, а что насчет развода? Ты не передумала?» «Разводиться? Нет. Может, дашь вам шанс?» «Я не люблю его, Юль». «Боже!» — выдыхает с усмешкой в голосе. «Да при чем тут это?» «Не люблю и никогда не любила». Впервые проговариваю это вслух, чувствуя при этом невероятное удовлетворение. «Семья — это не всегда про любовь и страсть. Значит, мы по-разному смотрим на эти вещи». «Ладно», — решает не спорить. «Позвони мне позже, я буду волноваться». Если волнуется даже Юля, то что говорить обо мне? На нервной почве меня морозит, и со вчерашнего дня я не могу заставить себя съесть хоть что-нибудь. Я боюсь конфликта между мужчинами. Боюсь оказаться под перекрестным огнем и в итоге не выдержать этого. Нашей няне пришлось отменить свои дела, чтобы побыть сегодня с мальчишками, а мне пришлось оплатить ей этот день вдвойне. Но это, конечно, мелочи по сравнению с тем, что ворочается в моей груди и сводит живот до тугих спазмов. «Такси приехало», — говорю ей, выходя в прихожую. Быстро еще раз пробегаю щеткой по волосам, проверяю, не осыпалась ли тушь с ресниц, и надеваю светло-серое пальто. Марина не в курсе, что сегодня должно произойти в нашей с детьми жизни, но наверняка догадывается по моему волнению, что что-то очень важное. Постараюсь не задерживаться. Машу мальчишкам рукой и выхожу из квартиры. Станиса вижу сразу, как только такси подъезжает и останавливается у громоздкого здания суда. Он стоит на широкой ступени, в черном деловом костюме и надетом поверх него коротком расстегнутом пальто. Ветер колышет русые волосы. Они короче обычного, будто он постригся только вчера. Я выхожу из машины и слышу, как в сумке начинает звонить телефон. Однако, едва взгляд мужа останавливается на мне, вызов прекращается. Он убирает свой мобильник в карман и руки прячет туда же. Мое сердце сжимается и перестает биться. Мы могли бы обсудить все вопросы наедине, а не встречаться вот так на пороге суда. «Привет», — здороваюсь первой. «Здравствуй, Варя». Он холоден и отстранен, как и подобает быть обиженному и преданному человеку. Взгляд свысока, поджатые губы. Аромат сладковатого парфюма раздражает рецепторы. Он никогда мне не нравился. Я останавливаюсь рядом и прижимаю папку с документами, которые я взяла с собой, на всякий случай, к груди. «Как долетел?» «Хорошо. Надолго сюда?» Он нетерпеливо вздыхает и отводит взгляд в сторону, будто я его дико раздражаю. «Завтра обратно. Надеюсь, здесь?» — кивает на здание суда. «Решится все одним днем. У меня нет лишнего времени». «Я тоже на это надеюсь. Мне и так пришлось объясняться с директором, куда и зачем я лечу», — перебивает он. Я ёжусь от направленной на меня агрессии, но глаз сознательно не опускаю. «Мне жаль. Станис, ты обещал, что мы обсудим наш развод». «Сейчас? Здесь?» — усмехается муж. «Давай сделаем это после судебного заседания». В этот момент за моей спиной раздается голос Лёшки. «Добрый день». Вспыхнув, я оборачиваюсь. Коротко глянув на меня, он концентрирует свое внимание на Станисе. Тот тоже смотрит. С вызовом и легким пренебрежением. Чертов сноб. Рук друг другу не подают, и о возникшее между ними напряжение можно пораниться. «Идем», — произносит Денешка и, развернувшись, шагает к входу. Я иду следом, держась взглядом за его широкие плечи. На нем сегодня черные узкие брюки, водолазка и пальто. И, пожалуй, это впервые, когда я вижу его в таком виде. У меня закружилась бы голова от восторга, если бы так сильно не трясло. Открыв тяжелую дверь, он отступает в сторону, пропуская меня. Затем заходит сам. Станис завершает шествие. Я понимаю, что дело об отказе его от родительских прав давно решенное, едва начинается заседание. Лёша не сидел сложа руки. Мне задают ряд стандартных вопросов для протокола, а затем Станис просто подписывает бумаги. Сидящий на стуле в стороне Денешка просто наблюдает за процессом. А ведь его вообще не должно было быть здесь. Ошеломленная стремительностью, с которой все произошло, я уже через 15 минут покидаю зал. «Вот и все», — говорит муж с усмешкой. «Фарс окончен». Лёша, задержавшийся на пару слов с судьей, выходит в коридор и идет позади. Мне невыносимо знать, что он видит нас со Станисом рядом. Это противоестественно тому, что я чувствую. Инстинктивно замедлив шаг, я немного отстаю. Мы выходим в фойе и начинаем спускаться по лестнице. «Тебя довести до дома?» — вдруг спрашивает Лёшка. Я останавливаюсь и, взявшись рукой за перила, оборачиваюсь. Чёрт. Лицо начинает гореть, а вдоль ребер натягиваются тугие струны. Дышать больно. «У нас с Варей ещё дела», — добивая меня, отзывается Станис. Я хватаюсь за взгляд Денешка, пытаясь разобрать в нем хоть что-нибудь, но ничего, кроме корки льда, не вижу. Ему плевать? «Нам нужно обсудить один вопрос», — проговариваю сипло. «Потом я доберусь на такси». «Удачи в решении вопроса», — отвечает спустя паузу, а потом, обойдя нас по дуге, исчезает в следующем лестничном пролете. Я стою как вкопанная, пока в сознание не проникает голос мужа. «Что именно ты хотела обсудить?» Он издевается надо мной. «Развод, Станис!» — выпаливаю со злостью. «Я подала на развод. Обсудить его хотел ты, а не я». «Не надо повышать на меня голос, Варя», — отвечает холодно. «Здесь неподалеку есть приличный ресторан. Идем, там поговорим». Доходим до него молча. Я прошу чашку кофе. Муж заказывает комплексный обед. Несколько минут переписывается с кем-то в телефоне, а потом, сложив руки на столе, переключается, наконец, на меня. «Я не считаю, что развод — лучшее для нас решение». «Что?» «Я не хочу разводиться, Варенька. Я не готов к этому».